Ладно, каковы бы ни были ее предположительные пристрастия, — сказал Клинтон Лейси, — в правительстве утвердилось мнение, что отделение гуманитарных наук с их чрезмерно высоким конкурсом абитуриентов следует, притормозить, оказав дополнительную поддержку дисциплинам, которые способны более продуктивно. О, профессор Трифузис! Трифузис, со свисающей с губы сигаретой, стоял в дверях, не без некоторой озадаченности, озираясь по сторонам, словно был не вполне уверен, что попал в нужную комнату и на нужное заседание. Полный неодобрения взгляд Мензиса, похоже, успокоил его. Трифузис вошел и скользнул в пустое кресло рядом с адмиралом Монро. «Итак, Дональд, с сожалением должен отметить, что вас опять что-то задержало», — произнес Клинтон Лейси. Трифузис молчал. «Надеюсь, ничего серьезного?» Трифузис приветливо улыбнулся всем присутствующим. «Надеюсь, ничего серьезного?» — повторил президент. Трифузис, осознав, что к нему обращаются с вопросом, расстегнул куртку, выключил висящий на поясном ремне плеер и снял наушники. «Простите, магистр, вы что-то сказали?» «Ну хорошо, да. Мы обсуждали сокращение средств, выделяемых гуманитарным наукам». «Гуманитарным наукам?» «Вот именно. Итак, Мендис закашлялся и пододвинул пепельницу к Трифузису». «Спасибо, гард», — сказал Трифузис, стряхивая сигареты пепел и снова затягиваясь. «Вы очень любезны». Президент стойко продолжал. «В течение по меньшей мере ближайших 2 лет мы будем испытывать недостаток в средствах, что не позволит принимать новых младших научных исследователей на отделение гуманитарных наук». «Ах, как это печально», — произнес Трифузис. «Вас не тревожит судьба вашего отделения, моего отделения? Мое отделение занимается английским языком, магистр. Вот и я о том же. Какое же отношение имеет английский язык к гуманитарным наукам, что бы те собою не представляли? Я занимаюсь наукой точной, филологией, а мои коллеги — другой точной наукой, анализом, литературы. Что за дребедень?» — сказал Мендис. «Нет, ну зачем же так сразу обзывать мою науку потаскухой, пусть даже и райской?» — удивился Трифузис. «Профессор Трифузис, — сказал Мендис, — здесь происходит протоколируемое заседание взрослых людей. Если вы не в состоянии вести дебаты в рамках приличий, то вам, возможно, лучше удалиться». «Мой дорогой старина Гарт», — ответил Трифузис, — «я могу лишь сказать, что вы начали первым. Язык — это арсенал, наполненный самым разным оружием, и если вы размахиваете таковым, не проверив, заряжено ли оно, не удивляйтесь, что оружие будет время от времени выпаливать вам в лицо. Слово «дребедень» означает «райская потаскуха» от нижнегерманского, о чем мне вряд ли стоит вам напоминать. «Драббе плюс Эден» — сиречь Эдем, он же рай. Мензис побагровел, однако не промолвил ни слова. «Ну, что бы оно ни означало, Дональд, — сказал президент, — мы обсуждаем проблему ресурсов. Мы можем по-разному оценивать правильность или неправильность политики правительства, однако финансовая реальность такова, что... «Реальность, — произнес Трифузис, предлагая сигареты всем сидящим за столом, — состоит, как всем вам известно, в том, что все больше и больше молодых людей просят принять их в этот колледж, этого университета, дабы они могли изучать английский язык и литературу. На каждое место нашего английского отделения претендует куда больше поступающих, чем в любом другом отделении любого другого университета страны. И если применить к нам нормы рыночной экономики, каковы, сколько я понимаю, должны почитаться священными всеми, пускающими деньги на ветер простофилями и пустословами, из коих состоит правительство, то, конечно, нам следовало бы выдавать не меньше стипендий, а больше. «Там считают, Дональд, — сказал президент, — что ваши выпускники не обладают компетентностью и эрудицией, которые способны принести пользу стране. Результаты исследований в ботанике или генетике, или даже в моей сфере, в экономике, представляют для мира ощутимую ценность». «Слушайте, слушайте», — сказал Мендис. «Тоже та еще дребедень», — объявил Монро, принимая от Трифузиса коробок спичек. «Между тем на вас и ваших коллег», — продолжал, проигнорировав обоих президент, «взирают как на все более и более нестерпимое бремя налогоплательщика. Вы не можете открыть Ничего интересного. Не можете предложить вашим аспирантам что-либо способное сделать их полезными для промышленности или рентабельного хозяйства? Вы знаете, это не мои воззрения. Соответствующие аргументы и контраргументы уже множество раз перебирались за этим столом, и я не призываю вас вновь заниматься ими. Я могу только сказать, что денег в этом году не будет. Ну что же, — сказал Трифузис. Это заставило бы сэра Кита Джозефа и его друзей содрогнуться от ужаса, не так ли? Кит Джозеф, 1918-1994, идеолог монетаризма, ставшего основой политики, проводимой кабинетом Маргарет Тэтчер.